Христос явил любовь свою на Голгофе, на Голгофе, там душу искупил. Жизни началась на Голгофе, на Голгофе. О, если б каждый поспешил на Голгофу, на Голгофу. Время тяжкое сложил на Голгофе, на Голгофе, разбойника кресту пришел спасение себе нашел и то. Со всеми, кто взошел на Голгофу, на Голгофу. Хотел бы я когда не умолкнул.